Глава 36. По лисьим следам. Утро подкралось незаметно, но впервые за последние дни я чувствовала себя свежей и отдохнувшей. Успех окрылял, а эйфория от полученных разгадок кружила голову похлеще эльфийского игристого. И сейчас, уютно устроившись в кресле с чашечкой кофе, я вновь и вновь вспоминала случившееся на балу, в красках представляя злость и разочарование Кицуны. Стоило признать, план с покушением на полковника был гениален, хоть мы и не сразу оценили всю степень лисьего коварства. Лишь к утру, тщательно проанализировав случившееся и еще раз допросив гномов и дух-ассасина, Хуан и мастер докопались до истины. Выделенные Трорину апартаменты и рабочий кабинет располагались в незащищенной части дворца, и Кицуне подслушивала разговоры гномов через сильфиду. Мы с удовольствием использовали эту лазейку, чтобы подкинуть Лисеньке немного дезинформации и выманить ее агентов на полигон, но не учли, что маэстро в деталях распишет племянникам свои планы. Хвастливый гном утверждал, что его иллюзии безупречны и смогут обмануть даже полковника. И кукловод решил воспользоваться ситуацией, под шумок убрав Хуана, когда тот отвлечется на боевую иллюзию. План был дерзок, но, учитывая достоверность гномьего морока, у Кицуны все могло получиться. Всего один выстрел. За несколько секунд полковник не успел бы активировать многослойный магический щит, а болты драконоборца пробивали любую броню. Но из-за мстительного Дарини план Лисеньки разлетелся, словно карточный домик. «Я уверена, Кицуна хотела добить императора этой новостью!» — прошипела Беатриса, гневно взмахнув кулачком. «Эдмунду должны были немедля доложить о случившемся, и от шока он бы на несколько мгновений остался без ментальной защиты!» — продолжила за нее Лесли. «К таким новостям нельзя подготовиться. Дядя — близкий друг императора, они учились вместе, прошли не одну войну, сражаясь бок о бок!» Лиса в очередной раз продемонстрировала глубокие познания в психологии и пугающую хитрость. Но даже ее зловредный ум оказался бессилен против гномьего балагана. Все ходы, тщательно выверенные провидцем кукловода, были задымлены разноцветным туманом Трорина и засыпаны блестками. Гномы дважды сорвали ведьмины планы, и я начинала всерьез опасаться за их безопасность. Но полковник заверил нас, что семейство шоумастера оберегают похлеще императорской сокровищницы, поэтому горному народу ничего не грозит. «Знаете, я никогда не отличалась кровожадностью», — зловеще прошептала Беатриса. «Но как же хочется с корнем выдрать лисий хвост!» «В очередь!» — воскликнула я, постучав пальцем по блокиратору. «Она угрожала моему истинному!» «И мы ему тоже!» — возмутилась Беата. «Хочу напомнить, что Хуан — мой родной дядя!» — сказала Лесли. «Так что хвост будем потрошить вместе!» «Предлагаю после победы сдать Кицуне чучельнику!» — хихикнула вошедшая в гостиную ректор. «Поставим ее манекен в холле Академии рядом с чучелом тинтарского тхарга!» «Согласны!» — хором воскликнули мы. «Вам удалось еще что-то узнать?» — поинтересовалась я, отмечая на удивление благостное настроение наставницы. «Аббас наконец-то встретился с Корделией де Триви», — ответила Элисандра, усаживаясь в кресло. Ослабляющий яд и Рильену выдала худощавая женщина в черной маске. «О, выходит, несчастного артефактора подставил наш лич?» — оживилась я. Из-за последних событий я уже и забыла про бывшую фаворитку Эдмунда и влюбленного в нее эльфа, а тут такие новости интригующие. «Именно», — кивнула ректор. «Это подтверждает, что у кукловода не так много сообщников. Кицуна использует тех, кто подвернется под руку, оплетая простенькими эмпатическими заклинаниями и умело играя на чужих слабостях». «Но на это уходит уйма сил», — усмехнулась я. «А после того, как мы достали из ауры сумеречных драконов всех вампирчиков...» «Кукловоду придется сесть на магическую диету», — подмигнула мне Элисандра. «Пока мы варили зелье из ивовых листочков, дракон Эдмунда сходил в разведку и подтвердил, что Лисонька не подслушивает переговоры Антонио и Марио, а лишь тянет из сумеречных магию. И мы пошли ва-банк. Вместо того, чтобы тайно подлить королю эликсир, рассказали ему о паразитах в ауре и проклятии. А чтобы наши сведения не выглядели голословными, позволили его сыну посмотреть на смертоносное плетение сквозь паутину изнанки. Мы сильно рисковали, но результат того стоил. Антонио согласился на лечение, и к рассвету Рейнар и Ингвард собрали целое ведро вампирчиков. А опешившие от увиденного драконы поклялись на крови, что будут все хранить в тайне и всячески содействовать расследованию. «Я боюсь, как бы лиса не ринулась в атаку», — с сомнением протянула Беата. «Она знает, что мы идем по следу, и...» «Агония еще никого до добра не доводила», — возразила ректор. «Китсуне придется на лету менять планы, и мы поменяемся ролями. Теперь она будет на шаг позади, несмотря на все ухищрения». «Надеюсь», — вздохнула я. «Но не удивлюсь, если у кукловода припасена еще парочка козырей». «Главным козырем Китсуны была способность к прыжку», — напомнила наставница. «Но печать Аббаса не позволит ей занять тело Марион, а на новую метку у твари не хватит сил». «Это радует, но не объясняет, как бороться с кукловодом. Сомневаюсь, что Лисоньку можно пристукнуть обычным заклинанием». «Господин Йохара говорил, что у всех клонов есть слабые места», — вспомнила я. «Можете рассказать об этом подробнее?» Наставница задумчиво постучала пальцами по подлокотнику, размышляя, с чего лучше начать, и призвала безликую тень. Внутри фантомного тела клубились разноцветные искорки, напоминающие крупных головастиков. Они пытались подплыть как можно ближе к сердцу призрака и так отчаянно бодались и расталкивали друг друга хвостами, словно от этого зависела их жизнь. «Представьте, что это наш клон и души его жертв», — пояснила ректор. «Чем больше душ, тем могущественнее тварь, но каждый раз, поглощая новую личность, клон рискует потерять свою собственную». «Я думала, тварь просто поглощает воспоминания и дар жертвы», — ошарашенно прошептала Лесли, — «а дух погибшего отправляется на перерождение». «Души жертв остаются в заложниках», — ответила Элисандра. «Поэтому клона так сложно вычислить. Любая магическая проверка подтвердит, что перед тобой настоящий хозяин тела». «Но ведь это риск!» — воскликнула я. — Сильный дух может отвоевать тело обратно, и тогда кукловод погибнет. — Именно, — удовлетворенно кивнула ректор. — Поэтому клоны никогда не прыгают в тела сильных менталистов или медиумов. Они всегда стараются ослабить жертву перед прыжком. — Поэтому лиса навешала на Лауренсию столько вампирчиков, — догадалась Беата. — Она не только тянула из принцессы магию, но и готовила ее тело к прыжку. «Да, то же самое произошло и с леди Марион», — пояснила Элисандра. «Кукловод подгадал момент, когда девушка будет дезориентирована видением, и хотел без проблем повесить на нее метку». «Выходит, печать помогает контролировать душу жертвы?» — уточнила я. «Плетение ослабляет жертву и не дает ей сопротивляться прыжку», — ответила наставница. А дальше все зависит от мастерства и опыта самого клона. «А что происходит с остальными душами?» — спросила я, покосившись на дерущихся головастиков. «Они постепенно сходят с ума, но при этом переезжают в каждое новое тело вместе с клоном. И чем старше паразит, тем больший багаж ему приходится перетаскивать», — пояснила ректор. «Догадываетесь, к чему это может привести?» «Если кукловод ослабнет или потеряет контроль, любая душа сможет перехватить власть над телом», — предположила я. «Всего на миг», — добавила Элисандра. «Древние клоны быстро подавляют волю остальных личностей, но в этот момент тварь абсолютно беззащитна». «Интересный нюанс. Только не представляю, как можно использовать его в наших целях. Как узнать, что тварь потеряла контроль и уштурвала другая душа? Если вычислим, в кого вселился клон, сможем сыграть на слабостях настоящего хозяина тела», — продолжила ректор. «Главное — пробудить эмоции духа и спровоцировать его на борьбу. И в этом нам поможет любое яркое воспоминание, неважно, приятное или жуткое». «Так вот зачем понадобились иллюзии Трорина!» — восхитилась я. «Да, план сложный», — устало вздохнула наставница. «И очень рисковый, но это единственный способ не только избавиться от кукловода, но и спасти души всех заложников. Если тварь потеряет контроль, печати слетят, и после смерти Кицуны все призраки отправятся на перерождение. А просто убив клона, мы рискуем выпустить на волю пару сотен обезумевших призраков». «Да». Перспективы вырисовывались нерадужные. «Судя по магической мощи и изворотливости, нам противостоял очень древний клон, и я не горела желанием знакомиться с душами всех его жертв, и тем более отлавливать их по всей столице, чтобы окончательно упокоить». «Насколько эти призраки опасны для окружающих?» — уточнила я. «Хочу знать, к чему готовиться, если что-то пойдет не так». «Ну, занять чье-то тело они не смогут», — успокоила меня ректор. «А вот создать массу проблем — вполне. Такое количество полтергейстов парализует столицу на пару недель. Нас ждут погромы, горы поломанных артефактов, всплеск воровства, ожившие дома, пытающиеся выжить хозяев». «О, можете не продолжать», — с тоской протянула я. «Мы еще на первом курсе видели особняк, захваченный призраком». Магистр Викхаммерли обожала практические занятия и всегда брала адептов на неопасные задания. Благодаря ей мы на практике узнали, сколько неприятностей может доставить один несчастный дух. В нас летела мебель, пол ломался под ногами без видимых причин, а оконные рамы и двери приходилось обходить по дуге. Дух приспособился бить ими гостей, поэтому по особняку мы перемещались короткими порталами и укрывшись мощными щитами. Изгнание призрака заняло несколько часов, а дом после нашего визита нуждался в капитальном ремонте. А ведь это был лишь один дух. О том, какой бедлам могут устроить десятки или сотни полтергейстов, страшно и думать». «Иллюзии Трорина — это прекрасный шанс дезориентировать тварь и одним махом решить несколько проблем», — продолжила наставница. «Но у нас нет права на ошибку. Если упустим Кицуны, она заляжет на дно, сменит тело, и нам придется начинать все заново». «А если проверить всех подозреваемых с помощью иллюзий?» — предложила я. «Изучим биографию каждой леди, найдем что-нибудь». «Исключено!» — воскликнула ректор. — «Мы себя с головой выдадим». — «Почему?» — удивилась Беата. — «Воспоминания ослабят клона лишь на пару секунд», — пояснила наставница. — «Поэтому у нас не будет времени на сканирование и проверку догадок. Только на удар». — «И нам нельзя ошибиться», — прошептала я. — «Иначе погибнет невиновный». — «Верно», — кивнула наставница. «Поэтому и говорю, что план безумно рисковый. Для начала нужно вычислить лису». Ректор хотела еще что-то добавить, но в центре гостиной взвился золотистый вихрь, и из портала выскочил улыбающийся Ингвард. «Осталось трое!» — вместо приветствия выпалил некромант. «Последняя храмовница немного шепелявит. Это не критично для обычного мага». «Но катастрофа для шамана», — хмыкнула ректор. «В орочьих заклинаниях куча шипящих. И часто встречается буква «Р», — напомнил некромант. «Думаю, это еще одна причина, почему кукловод выбрал для прыжка именно леди Марион, а не одну из ее сокурсниц». про дар провидца тоже не стоит забывать», — добавила Элисандра. «Но в целом ты прав. Я не сразу сообразила, что леди с такими недостатками не смогут прочитать ни единого шаманского заклинания. А это важнейший нюанс». «Одного не понимаю. Почему сами девушки не избавились от дефектов речи?» — удивилась Лесли. «Это же так просто!» «Катари де ла Крис и Тамелиокка — гарпии», — пояснил Ингвард. «Подобные нарушения речи для них в порядке вещей. К тому же дефекты не критичные и не мешают использовать обычные заклинания и плетения». «Ха! Я бы даже сказала, очень полезные дефекты, ведь именно они спасли девушек от страшной участи». «Ну что ж, список потихоньку сужается», — усмехнулась ректор. «Не только», — подмигнул нам некромант. «Случилось еще кое-что интересное». «О, мы тебя внимательно слушаем», — мурлыкнула Элисандра, устраиваясь в кресле поудобнее. «Помните нашего Василиска и ошейник, с помощью которого он покидал пределы дворца и шпионил за жертвами?» — спросил Ингвард. «Конечно!» — воскликнула я. «Мы еще хотели обыскать логово твари и найти какую-то ящерку!» «Верно!» — перебил меня некромант. «Баронесса Тьяур приехала на бал с экзотической альварской ящерицей. А один из помощников кукловода убил несчастную тварюшку и нацепил зачарованный ошейник на Василиска, чтобы тот мог спокойно перемещаться по замку, используя гостевой допуск». «И ты нашел труп ящерицы?» — восхитилась ректор. «Да. Питомец баронессы пропал несколько дней назад. Леди Тьяур думала, что ящерица гуляет по замку. Она не раз сбегала, но всегда возвращалась, поэтому леди не стала сразу подключать к поискам стражу. А сегодня не выдержала и объявила питомицу в розыск», — догадалась наставница. «И отдала начальнику охраны тот самый ошейник», — усмехнулся некромант. «Ну а я нашел по нему труп ящерки и смог не только воскресить ее, но и привести в приличный вид». «А зачем?» Настороженно поинтересовалась я. «Затем, что на ее шкуре обнаружились отпечатки мертвой магии. И я хочу выяснить, убил ли ящерку уже известный нам лич, или у кукловода есть еще один помощник». «Это не может быть ловушкой!» Насторожилась Лесли. «Как-то слишком просто выходит». «Просто?» Некромант возмущенно зашипел и, щелкнув пальцами, выудил из портала здоровенное чучело, удивительно похожее на таксу-переростка. «Вы даже не представляете, чего мне стоило привести это тело в нормальный вид!» В голосе Ингварда проскользнула легкая укоризна. «Мы с Аббасом почти час клеили шерсть и мастерили съемные уши и новый хвост». Некромант говорил абсолютно серьезно, а я едва сдерживала смех, глядя на результат их работы. Чтобы скрыть следы воскрешения и превратить это чудовище в таксу, мужчины нарядили ее в модный цветастый комбинезончик, а шипы на голове скрыли изящной шляпкой с розовым бантом. Если не присматриваться, выглядело вполне прилично. Но стоило представить, как два сильнейших мага империи наряжали дохлую ящерку. «Хочу напомнить, что это была ваша идея», — сказал Ингвард, заметив мою судорожную улыбку. «Моя? Вы предлагали выгулять по саду личеловку. Но я решил усовершенствовать идею», — пояснил некромант. — «Так что, как только Аббас дошьет второй костюмчик, сможем проверить подозреваемых и остальных гостей на предмет подселенной нечисти. А еще выяснить, кто убил ящерицу баронессы». «Жаль, что с мертвым храмовником этот номер не сработает», — с тоской протянула Лесли. «Грега убили по всем правилам», — вздохнул Ингвард. «Ни единого следа. А ящерица... здесь враг знатно прокололся. Видимо, лич даже в кошмарном сне не мог представить, что найдется сумасшедший, способный воскресить и допросить рептилию». «Ну, я тоже до последнего сомневалась, что тебе удастся сие провернуть», — призналась ректор, хотя и надеялась. «Кстати, а как вышло, что после смерти Василиска ошейник вернулся к баронессе?» «Он мешал Василиску», — — пояснил некромант. «Поэтому по дворцу тварь перемещалась без него». «Хочешь сказать, кукловод надевал на своего шпиона ошейник только перед вылазками в город?» — уточнила наставница. «Чтобы тот мог спокойно пересечь защитный купол?» «Именно», — кивнул Ингвард. «Перед каждой вылазкой тварь приносила ошейник хозяину, а после стаскивала и прятала под кроватью баронессы. Именно оттуда Василиска нырял в свое теневое логово. Аббас и полковник все проверили, поэтому здесь мы больше ничего не найдем». «Эх, жаль. Я надеялась, что логово Василиска выведет нас на Лисоньку, но...» «Прогулка состоится через час», — сказал Ингвард. «Я буду притворяться слугой, а вы наблюдать и следить из изнанки, чтобы мне и моим питомцам никто не помешал».